Глава 20. Чемпионат по лакроссу. Наступила суббота. Утро выдалось холодное, и трава была покрыта белой изморозью, растаявшей с первыми лучами солнца. На небе не видно ни облачка, погода обещала быть хорошей. Элизабет изо всех сил старалась радоваться ясному и солнечному дню, ведь матч состоится, и Роберт сможет показать себя в полной мере. Но немного подтачивала досада. Ведь она, Элизабет, осталась в стороне. Как для нее, так пошел дождь, а как для Роберта светит солнышко. «Так тебе и надо. Ты сама во всем виновата, Элизабет Аллен», — сказала она себе. «Вот не наговаривала бы на Роберта, сегодня бы носилась по полю». Увидев Роберта, она подошла к нему и поздравила с хорошей погодой. Роберт оценил ее великодушие. «Жаль, что все так получилось. Но ты не расстраивайся, спорт на этом не заканчивается». Вся команда, которой предстояло ехать в Апхилл, пребывала в радостном возбуждении. Нора, ветеран лакросса, предупредила, что особо не стоит расслабляться, потому что школа Апхилл пока что не потерпела ни одного поражения от Уайтлифа. «Можно, конечно, помечтать», — прибавила Нора, «но у них очень сильная команда. В этой четверти они обыграли всех. Нам хотя бы не опозориться с разгромным счетом». «Нет, мы должны замахнуться на большее», — возразил Питер, сильный жилистый мальчик, великолепный бегун и спец по перехвату подач. «Мы будем бороться, как гладиаторы». «Согласен», — кивнул Роберт. Время тянулось нестерпимо долго. За обедом спортсмены плохо ели, и Элизабет вспоминала собственное волнение в прошлую субботу. Ах, как же она их понимала и желала оказаться на их месте. Но была и гордость, что она не смолодушничала и уступила право сыграть Роберту. Сквозь огромные окна столовой лился солнечный свет, и у Элизабет сжалось сердце. Дождя не будет, она поступила благородно, и все же... Словно почувствовав терзание подруги, Джоан крепко сжала ее ладошку. «Выше нос», — сказала она. Элизабет вымученно улыбнулась. Но потом в комнате начало происходить что-то непонятное. За соседним столом возникла легкая паника. Ребята повскакивали с мест. «Питеру плохо», — объявила Джоан. «Он бледный, как простыня. Мне еще с утра показалось, что он нездоров». Мистер Джонс и Гарри помогли Питеру подняться и повели его на выход. Мистер Уорлоу обеспокоенно взглянул на часы. «Через 20 минут выдвигаться. Успеет ли Питер прийти в себя?» Через 5 минут в столовую вернулся мистер Джонс и что-то тихо сказал мистеру Уорлоу. «Что с Питером?» — спросил Джон, который сидел с ним за одним столом. «Расстройство желудка. С ним такое бывает. Мы отвели его к Матроне, и она уложила его в постель». «Так он что, не поедет на игру?» — заволновался Джон. «Нет», — развел руками мистер Уорлоу. «Вот досада. Выбыл один из лучших игроков, и нужно срочно искать ему замену». Уже вся столовая знала про Питера. И тут по комнате пронеслось. «Надо послать Элизабет». «Так пусть возьмут Элизабет». «А Элизабет на что? Она же уступила свое место Роберту». Мистер Уорлу открыл блокнот и объявил, немного подумав. «Я зарезервировал этого спортсмена для следующего матча, но придется все переиграть. Элизабет, ты едешь с нами». У Элизабет сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Она не знала, горевать или радоваться. Питера, конечно, было очень и очень жаль, но, с другой стороны, он уже отыграл в десятках матчей и наверстает упущенное. А для нее выпал счастливый шанс. Ребята окружили ошарашенную Элизабет, приговаривая: «И правильно! Ты заслужила, Элизабет!» Джоан похлопала подругу по спине, а Дженни с юмором заметила: «У тебя жизнь как зебра полосатая. То черная полоса, а теперь вот белая. Поздравляю!» «Эй, Элизабет, так мы вместе!» Роберт встал из-за стола и помахал ей. «Теперь мы всем покажем!» Вдруг Элизабет поняла, что не сможет доесть свой пудинг, и отодвинула тарелку в сторону. «Еще одна ложка, и меня стошнит, как Питера», — сказала она. «Ух, только не накаркай! — испугалась Нора. «Два потерянных бойца — это уже перебор». Элизабет побежала переодеваться, а потом заглянула к Питеру, принесла ему книжку. «Питер, выздоравливай поскорее, не болей!» «За тебя я уж точно буду болеть», — отшутился Питер. «Забей там парочку голов. Удачи!» Элизабет поспешила к автобусу. Она так нервничала, что попросила Роберта сесть рядом с ней. «Чтобы ты донервничала?» — рассмеялся Роберт. «Ты же у нас кремень!» Но Элизабет боялась, что у нее не получится ловить подачи или что-нибудь еще случится. «Хорошо, что уайтлифовцы не увидят моего позора», — думала она. Роберт устроился рядом на заднем сиденье. Его присутствие придавало смелости. «И зачем мы враждовали?» — удивилась Элизабет. «Я вообще заметила, если думаешь о человеке плохо, видишь его отрицательные черты, и наоборот. Поэтому лучше думать о людях хорошо, и в них проявится все самое лучшее». Скоро автобус подъехал к школе Апхилл, которая в полном соответствии с названием располагалась на вершине холма. Здесь училось много детей, поэтому собрать сильную команду не представляло особого труда. Правда, она состояла исключительно из девочек. Итак, все выстроились на поле, раздался свисток, игра началась. Спортсменки из Апхилла играли мощно, но среди уайтлифовцев тоже имелись хорошие бегуны, несмотря на отсутствие Питера. Казалось, у Роберта и Элизабет выросли крылья, и они стремительно носились по полю. Элизабет забыла о прежних страхах, ловко делая подачи Роберту, и мяч ни разу не вывалился из сетки. Вот что значит упорные тренировки. «Молодец, Роберт! Элизабет, так держать!» — подбадривал их мистер Уорлоу. «Давай, забивай!» И вот уже рядом ворота, и Элизабет, что есть силы, запустила туда мяч. Но вратарь оказался начеку и вовремя поймал его. «Ничего! Отличная попытка, Элизабет!» — крикнул мистер Уорлоу. Мяч на стороне команды Апхилла. Изящно разыгрывая пасы, противник стремительно приближается к воротам Уайтлифа. «Удар!» — и капитан забивает гол. Раздался свисток. «Счет 1-0 в пользу Апхилла», — объявляет судья. И снова игра. Роберт и Элизабет отчаянно борются за перехват мяча. Элизабет удалось заполучить его, и она понеслась на половину противника. Элизабет размахнулась клюшкой, чтобы сделать подачу Роберту, но игрок противника бросился ей наперерез, Элизабет споткнулась и упала. Быстро исправив ошибку, она вскочила на ноги, но мяч уже оказался в сетке спортсменки из Апхилла. Девочка вырвалась вперед, сделала подачу. «Давай!» — заорали болельщицы Апхилла, и мяч полетел в ворота, на которых стояла Айлин. Айлин не успела среагировать. Послышалось 2-0 в пользу команды Апхилла. Судейский свисток дал отсчет короткому перерыву между таймами. Детям раздали дольки лимона, и они жадно обсасывали их, глотая живительный сок. Ребята сосредоточились. Мистер Уорлоу провел мозговой штурм. «Роберт, держись ближе к Элизабет. Элизабет, если тебя атакуют, передавай мяч Роберту. Вы сегодня самые быстрые, на вас надежда. Бейте по воротам при каждой возможности. Нора, старайся подыгрывать Элизабет. У нее больше шансов пройти оборону». Ребята жадно прислушивались к командам тренера, стараясь побороть уныние. 2-0 — это вам не шуточки. Прозвучал свисток. Снова игра. Получив мяч и помня слова мистера Уорлоу, Нора послала пас Элизабет. Роберт был рядом и подхватил подачу, а затем снова бросил мяч Элизабет, и та понеслась к воротам. Удар! Вратарь попытался поймать мяч в сетку клюшки, но тот ударил по касательной и залетел в ворота. 1-2, мяч забила команда Уайтлифа, объявил судья. Элизабет ликовала. Ее игра походила на экзотический танец, и она находилась в движении, даже когда мяч разыгрывали другие. Мяч у Норы. Она пасует Роберту. Обратная подача. Нора бежит к воротам. Удар! Гол! 2-2! Мяч забила команда Уайтлифа, слышится голос судьи. До конца матча осталось 10 минут. Трибуны Апхила заколыхались, неистово скандируя. «Апхил, давай! Апхил, забивай!» Энергия болельщиков передалась спортсменам, и те стали играть с удвоенной силой. Мяч на их стороне, и вот уже игрок Апхила несется к воротам. Бросок! Нора ловко отбивает мяч. 2-2. До конца игры остается 3 минуты. «Апхил, давай! Уайтлиф, забивай!» Всего 3 минуты, чтобы победить.